счастлива теперь. Утешать меня не нужно, просто слушай и не верь. Если бы ты знала, как уютно в пустоте, одиноко и свободно. Все, как ты того хотел, не отбрасывая тень следом за тобой. Хочешь, я допью эту чашу за двоих и сама расставлю точки в многоточиях твоих. Черное кольцо оказалось цифрой ноль. Это все, что мне осталось. Так оставь его со мной, я не верю все равно. Верю все равно. Слез моих не увидишь, не срастется в обеге сломанная ветка. И меня покидая, никогда не раскайся, и навеки прощаюсь, а по нему останься, а по нему останься. Как я счастлива теперь, не лечи мне душу, мастер, мне.